да собачка. Ново помещение нюхают. Ванька с мамкой тоже пошли своего дворца смотреть. Везде зеркала, занавесы, мебель магазина, стены стеклянные, день, а лампы горят. Толь богата. На крыльцо выгуляли, даже глаза зашурили. От ихнего крыльца до царского дворца мост хрустальный, как колечко светит. По мосту машинка сама о себе ходит. «Ну, мама, — Ванька говорит, — оболокись по модне, да поди зови императора этого дива глядеть, а я, как жених, на машинке подкачу». Мама сарафанишко сдернула, барыней народилась, шлейф распустила, зонтик отворила, ступила на мост. Ей сзади ветерок попутной дунул, она так на четвереньках к царскому крыльцу и съехала. Царь да царица чай пьют. Мамка заходит резво, глядит весело. Здрасте! Чай да сахар. Вчерась была у вас со сватеньем. Вы загадочку задали. Мост состряпать. Так пожалуйте, работу принимай. Царь кокошку глазам не верит. Мост! Усохни, моя душенька! Мост! По комнате забегал. Корону сюда, пальто сюда. Пойду, пощупаю. Может, еще оптический обман зрения. Выкатил на улицу. Мост руками хлопат, перила шатат. А тут ново диво. По мосту машина бежит, сухопутно, дым идет, и музыка играет. Thank you.